Я даже не успел ничего сказать ей на прощание, как силуэт Диметры стал вдруг прозрачным и погас. Еще несколько минут я оставался в святилище, прислушиваясь к перетеканию энергии внутри и пытаясь разобраться в собственных эмоциях. Мы вроде как опять расстались, но при этом я чувствовал, что эта встреча все-таки не станет последней, и от этого на душе становилось хорошо. Диметра умела манить куда больше, чем все три флоры вместе взятые, но эта ее манкость отличалась от свойства ее коллеги так же сильно, как любовь отличается от бордельных услуг. Меня уже не заботило, был ли у нас секс в прошлом. Те 2 сантиметра, что Диметра преодолела сама для того, чтобы прикоснуться ко мне, теперь волновали куда больше. При этом я понимал, что весь эмоциональный накал может быть простой реакцией на недавнюю смерть и сильную божественную ауру. Но даже если так, что это меняет? Чем реакция на ауру хуже, чем, скажем, на красивые ноги или красивую задницу? Тем более, если и то, и другое шло в комплекте. Я чувствовал себя наполненным до краев. По пути Леха вышел из своей комы и принялся мне обиженно выговаривать, что у меня вообще нет совести, и что только последняя сволочь может позабыть друга, как перчатки. Я извинялся, пообещал, что попытаюсь сделать ему какие-то ноги. На этом мы вроде как помирились, но я чувствовал, что Леха еще не до конца отпустил свою обиду. Ну да ничего, немного попыхтит еще, и все уладится. Я в этом не сомневался, особенно если мне и правда удастся придумать для него удобный способ передвижения. Когда я вернулся, спор с медведем уже закончился. Окна гостевого дома сонно чернели и внутри стояла абсолютная тишина, не считая храпа таки под столом в кухне. Я зажег свечу и растолкал нашего бога. «Извини, что бужу, но мне нужна твоя помощь». «Да ладно», — пробубнил наш зеленый, с трудом продирая глаза. «Я решился открыться тебе, потому что, ну просто дальше так продолжаться не может». Я расстегнул свою куртку, вытащил рубашку из штанов и принялся расстегивать ремень. Так и сразу очухался и сел, часто моргая. «Это, может, не надо мне так сильно открываться? Я, конечно, к тебе хорошо отношусь, но не настолько же. Вот только не надо пошлости». Покосился я на него. «Снятые штаны – это не всегда про разврат, иногда это про политику». Я продемонстрировал таки свой перепачканный краской живот. «Пожалуйста, помоги мне». Медведь присвистнул. «А ну-ка посвети. Чего тут светить-то? И так все видно. Вот, у меня и растворитель есть». Так и кашлянул. «Да уж, весело ты живешь, Даня, увлекательно. И теперь ты предлагаешь мне все это сейчас того самого, натирать, лучше оттирать», — поправил я. «Я бы не попросил, но смертному это не под силу, сам понимаешь. Будем надеяться, никто сюда наприпрется среди ночи», — пробормотал медведь, — «и не увидит, как я тебя без штанов того самого оттираю». К счастью, во время этого деликатного процесса нас никто не потревожил, и я уже совершенно чистый отправился подремать оставшийся час до подъема, хотя сна не было ни в одном глазу. В своей постели я обнаружил Нику. Она спала, свернувшись калачиком на самом краю. Я вернул Леху на свое место на столе, бережно накрыл мою кошку одеялом и прилег с другой стороны, но так и не смог даже глаз сомкнуть. Когда Ника поднялась делать завтрак, я встал вместе с ней и помог нажарить яйца на всех. От удовольствия она смущенно краснела и улыбалась, довольная моей компанией. Наконец, все начали собираться за столом. Первые минут 20 все просто ели, а потом Ника с Лилит принесли кофе, и Азра объявил начало совещания. «Мы так и не смогли прийти к единому решению касательно сегодняшней стратегии», — с мрачным видом заявил магистр. Выглядел он, надо сказать, скверно. Я невольно вспомнил наш давний разговор у костра о том, что руководить школой оказалось гораздо сложнее, чем можно было представить. Для Азры этот пост и правда оказался испытанием. Так и, похрустывая стеблем в предательски испачканной лапе, пыхтя и покряхтывая, уселся рядом со столом. «Угу», — подтвердил он. Азраил вздохнул и продолжил. «В общем, у нас есть 3 плана. Нужно выбрать, которого из них мы будем придерживаться. Первый вариант таков. Мы включаем в боевую группу Кассандру». Я удивленно хмыкнул, впрочем, как и все остальные. «Так она же станет для всех мишенью», — возразил Графыч. «Кассандра ведь даже меч в руках держать не умеет, она не сможет себя защитить». «Спасибо, что напомнил», — саркастично отозвался Азра. «Если позволишь, я продолжу». Эрик сразу заткнулся, и мы растопырили уши, уже предвкушая что-то хитрое. Вместе с ней на арену выйдут Берн, Майка, Тень и Даня. «Тень?» – удивился уже Рыжий. «Слушай, ты же заявил его как иллюзиониста, но его иллюзии никто из зрителей не увидит. Отчего же? Еще как увидит, если ты займешься этим вопросом. В смысле? Смотрите, в чем вся идея. Тень будет стравливать между собой нужных игроков, но его главная задача – прятать Кассандру. По большому счету 4 команды по 5 игроков очень легко можно разбить на правильные дуэльные группы. Только для участников и судей нужно будет показать пару фокусов, которые согласовывались бы с той иллюзией, которую покажет зрителям Рыжий. А судьи разве на запалят? Спросил я. Они следят за вмешательствами внутри защитного пузыря, а не снаружи. Итак, тень прячет Кассандру. Кассандра подлечивает раненых. Даня выпускает как можно больше разных сущностей и прикрывает тень с Кассандрой. Берн и Май атакуют. Ну а там по обстоятельствам. Если все сделаем правильно, получится хорошо. Тут как ни делай, все равно говно получится, буркнул Панда. Из всех своих планов этот, самый хитро сделанный и потому дерьмовый. Тем более нет гарантии, что все, кто нужен, окажутся восприимчивы к мастерству тени. Я просто хочу, чтобы у нас после этого боя все встали и пошли, зыркнул на такие магистр. Имейте в виду, что до окончания боя штатные целители не станут вмешиваться, хоть ты кровью там залейся. Ну-ну, а если проколемся, то идти нам придется долго и нудно, аккурат до рудников, пробубнил шаман. Азра вздохнул. Есть второй план. Никакого геморроя с иллюзиями, вместо тени выпускаем бобра и делаем его личным охранником КАС. Даня идет в атаку. Здесь главной задачей будет перемешать всех игроков таким образом, чтобы бить мощными конструктами по местности было не с руки ни одной из школ. Иначе у нас будет 2 трупа. И третий вариант, последний. На арену выпускаем Даню, Маю, Бобра, Берна и Графыча. И хрена чем все, что движется, так, как получится. Ну, что скажете? Я поднял руку. Третий вариант, это по-нашему. Полностью согласен, кивнул Графыч. Все остальные тоже проголосовали за третий план. Просто выйти всей толпой и хреначить направо и налево, кого увидим. А чего, интересно, ждал от нас магистр. Мы же грифы, а не какие-нибудь танцоры. Собирались быстро и весело. Берн балагурил за троих, пытаясь таким образом побороть волнение. Бобер всех подначивал, пока не получил нахлобучку, сначала от Майки, потом от Азры. Только Графыч казался каким-то притихшим и сосредоточенным. Время от времени он поправлял свой наглазник и хмурился каким-то своим мыслям. Я ободряюще хлопнул его по плечу. «Да все будет отлично, не сомневайся». Он улыбнулся в ответ, и эта улыбка показалась мне по-детски беззащитной. «Надеюсь, что так, когда мы покинули гостевой дом, то с удивлением обнаружили небольшую группу поддержки, которая при виде нас сразу начала улюлюкать и махать флагами. Нашими, Карл, нашими флагами. Если бы это видел Янус, он бы нами гордился». Солнце радостно бликовало на крышах и жестяных флюгерах, сверкало на гладких булыжниках чисто вымытой мостовой. Мы топали по дороге, все прибавляя шаг, и в итоге явились на арену первыми. Следом потянулись ассасины и танцоры. Последними явились ветродуи. Как в первый день мы все собрались на арене, ожидая сигнального гонга. И наконец он прозвучал. Судьи еще раз зачитали правила, и о разрешении на использование всех видов атаки, и о запрете на вмешательство. А потом потребовали представить списки участников. Никаких обсуждений не было. Все школы заранее продумали состав своих отрядов. Получив 4 списка, судьи принялись объявлять участников. Ассасины действительно выставили середнячков. Причем 4 бойца походили один на другого, как родные братья, темноволосые, легкие, примерно одного роста. И только один из них, иллюзионист, был выше остальных на целую голову и выделялся длинными соломенно-светлыми волосами. Ветродуи выставили всех своих подмастерей 2 первогодок, среди которых оказался и мой давний приятель. Правда, выглядел он немного помятым и почему-то виноватым. Танцоры удивили набором оружия. Кроме копейщика и 2 мечников у них был один парень с молотом и еще один, с парой больших ножей и арбалетом. Ну а потом объявили нас. Не знаю, почему, но в тот момент, когда я услышал свое имя из уст судьи, все мое взбудораженное волнение вдруг улеглось. Вот и все, прелюдия закончилась, теперь настало время показать, чего я стою на самом деле, чего мы все стоим. Все, кто не участвовал в битве, покинули арену. Мы разошлись по разным сторонам. Трибуны притихли в напряженном ожидании. «Ну что, парни?» – проговорила Майка, поглаживая рукоять своего меча. «Всем, хорошей драки, давайте им всем покажем, за Януса, за Януса», эхом повторил я, ударил гонг. Наши противники переглянулись и бросились навстречу друг другу, будто напрочь позабыв про нас, а в следующую секунду, слившись в единый отряд, и ветродуи, и ассасины вместе с танцорами вдруг двинулись на нас. У меня по коже пробежал озноб. Майка ругнулась. Бобер охнул, а Графыч, отступая на шаг, скрипнул зубами. 15 бойцов против 5. И что нам теперь делать? Валерка ударил мощным порывом ветра. И чтобы устоять на ногах, нам всем пришлось постараться. Иллюзия в 2 раза увеличила отряд, движущийся на нас. Над головами бойцов один за другим начали вспыхивать конструкты. Это же предварительный сговор, прошипел Графыч. 3 школы против 1, это неправильно и несправедливо, выкрикнул он. Танцоры в переднем ряду, услышав его слова, мерзко ухмыльнулись, а нам в головы с задних рядов полетели пылающие огненные шары. Суки, взвизгнул Бобер, отскакивая в сторону и хватаясь за обожженную руку. Всем рассредоточиться, скомандовала Майя. Нечестно, опять повторил Графыч, и в этот раз его голос прозвучал устрашающе. Я обернулся и увидел, как он стаскивает с глаза повязку. «Это все нечестно!» — крикнул он, и голос Графыча, как раскат грома, прогремел над трибунами. Земля под ногами дрогнула. Мы переглянулись и дружно, как по команде, плюхнулись на четвереньки в песок. Противники от такого зрелища заржали в голос, а в следующее мгновение от Графыча во все стороны по земле потянулись трещины, выплевывая серые клубы дыма. Арена содрогнулась, и, громыхнув на всю столицу, земля ухнула вниз на несколько метров, поднимая вверх облака пыли. Ударная волна разметала весь объединенный отряд противников в разные стороны. Оглушительный треск пронесся над головами, и в то же мгновение несколько гигантских трещин разломили арену, увлекая в раскрывшуюся пропасть всех, кто попадался на пути. Защитный пузырь со стеклянным звоном лопнул, и трещины разбежались дальше, раскроив трибуны. Женщины завизжали, зрители бросились в стороны. Флаги, красиво развиваясь, планировали с верхних ярусов вниз. Судьи повскакивали со своих мест. К трибунам со всех ног бросились целители в своих ярких одеждах. А Графыч, весь бледный и мокрый, будто только что из-под дождя, рухнул на колени в песок рядом с распластавшимися по земле соратниками. Я вскочил на ноги, выхватив меч, взглянул в огромные от испуга глаза Майки и, повернувшись к соперникам, вскинул руку с мечем вверх и закричал. Мочи козлов пока не очухались. Глава 13. Последний бой, он трудный самый. Я рванул к первому попавшемуся ассасину. Тот как раз приподнял голову, пытаясь сфокусировать взгляд. Ну уж нет, лежи, как лежал. Я хорошенько добавил ему рукоятью меча, и противник отрубился, растянувшись на взрытом песке. Отлично. Все наши бросились вперед, по пути выбирая себе противников. Судьи повставали с места. Краем глаза я видел, что они что-то активно обсуждают и даже спорят, наверное, решали вопрос, можно ли в сложившихся обстоятельствах продолжать бой. В конце концов, защитного пузыря больше не было, да и трибуны изрядно пострадали. Но черт возьми, останавливать нас сейчас было бы несправедливо. Окинув быстрым взглядом арену, я мысленно пересчитал противников, способных продолжать сражение. Меньше всего повезло ассасинам. У них на ноги поднялись только 2, не считая того парня, которому я только что помог отключиться. Еще 2 их воинов провалились в трещину и сейчас стонали, жалуясь на переломанные ноги. Ничего, мужики, потерпите немножко. Как только мы тут по-быстрому управимся, целители вас подлечат. У танцоров вырубило только 1 бойца, его ударной волной хорошенько приложило о каменный борт вокруг арены. 2 их потеря оказалась трагичней. Копейщик в падении неловко взмахнул оружием, зацепив оказавшегося рядом соратника. Раненый только 1 раз попытался встать, и, закатив глаза, растянулся у ног своего невольного убийцы. Итого на арене из боеспособных остались всего 2 ассасина и 3 танцора. Ветродуи пострадали меньше всех, видимо, в силу особенностей своей энергии. Они разлетелись в разные стороны по всей арене, почти не пострадав от удара. Только 1 из них не повезло, и он провалился в трещину, откуда теперь доносились его напрасные призывы о помощи. Потому что вытаскивать его из многометровой дыры прямо сейчас его соратникам явно было не с руки. Хотя бы потому, что парочка очухавшихся танцоров сразу рванули к своим бывшим товарищам по сговору, оказавшимся поблизости. Видимо, бежать по нашей душе им показалось недостаточно продуктивным действием по сравнению с хорошими шансами против временно выведенных из боеспособного состояния заклинателей ветра, оказавшихся поблизости. В воздухе над ареной засияли конструкты. Я видел, как бобер схлестнулся с не до конца пришедшим в себя ассасином. А Майя вместе с Берном бросились к танцору с копьем, не пропуская его к ветродуям. Хотя, казалось бы, в наших интересах было бы отпустить его на все четыре стороны. Пусть бы косил наших противников, нам-то что, но Янус воспитывал нас не так, бесчестный ублюдок. Орала Майка, с расстояния метнув в него засиявший от энергии меч. Берн ничего не говорил, просто швырял в еще не до конца очнувшегося парня один за другим клубы пламени. А прямо передо мной вырос еще один ассасин. Он подобрал с земли потерянный кем-то меч и, ухмыльнувшись, направился ко мне, как говорится, с самыми серьезными намерениями. «Погоди-ка минуточку», — пробормотал я, отступая. «Сейчас только решу вопрос». Но годить он не собирался, легким движением руки набросал какой-то ядрено-зеленый конструкт и швырнул в меня. Я отскочил в сторону, пригнувшись, а со стороны ассасина один за другим пролетели два полупрозрачных ножа с лезвиями цвета лягушки. Отравленные, что ли? Направив энергию с ноги, я отпрыгнул далеко назад и по-быстрому начертил наш ответ Чемберлину. Держитесь, мужики, веселуха только начинается. В этот раз мне, по большому счету, вообще было без разницы, что за тварь у меня получится. Главное, чтобы она мешала врагам и не нападала на своих. Шмяк. Из дымного облака на песок вывалился. Кот, лупоглазое создание с пушистым кошачьим тельцем и вытянутой мордочкой крысы озадаченно посмотрела на меня и громко сказала. Мяу. Меч ассасина застыл в руке. Он озадаченно уставился на получившееся у меня существо. Судя по всему, он бы меньше удивился, если бы я создал смертельную пушку, зубодробительного циклопа или самонаводящийся топор, но мой недокотик вызвал сбой в его системе. И тут мое пушистое создание яростно ощерилось и со всей дури сигануло на нашего общего противника с угрожающим завыванием. Кто хоть раз в своей жизни пытался помыть кошку, то знает, как ужасающе это может быть. Зверь взметнулся по брючине, как по дереву, и с шипением вцепился парню в лицо. «Не еет!» — взревел тот, пытаясь отодрать взбеленившуюся когтистую тварь. А я отпрыгнул еще дальше и, пока ассасин боролся с кисой, по-быстрому наклепал еще пяток таких хищников. Кто-то получился посимпатичней, кто-то пострашней, но все они были когтистые и зубастые. Нате, зверюги, распушив хвосты и угрожающе завывая, бочком двинулись в атаку. Народ на трибунах, пришедший в себя после случившегося ЧП, выразительно ахнул. Мой противник тем временем наконец-то стащил осатанелую зверюгу со своей физиономии, исполосованной когтями, швырнул себе под ноги и добил злобным пинком. Недокот жалобно мяукнул и распластался несчастной тушкой по песку. «Сукин сын!» — громко взвизгнула какая-то женщина на трибунах. Он убил котика, и в голову ассасину с высоты влетело яблоко. Хорошие, спелые. Видимо, права была Майя, когда говорила, что инспираторикой у них и некоторые крестьяне ловко управляются. Язра, который утверждал, что столица – это не наше Кукуево, и здесь каждый второй – тот еще маг. Короче, не могу знать, с каким ускорением сей сельскохозяйственный плод долбанул беднягу, но взгляд парня помутился, и он рухнул на землю, как подкошенный. Тут ударил судейский гонг. «Остановить сражение!» Пронесся над ареной приказ. «Всем немедленно остановиться!» «Да твою ж мать, ну почему так?» Мы развернулись к судьям. Но если воины понимали приказы, то моим котам на них было начхать. Наши противники, грубо ругаясь, отдирали их со своих спин и штанов, после чего кровожадные пушистики тут же набрасывались на следующую жертву. Правда, в живых их осталось только двое. А сколько же осталось участников? Я быстро пересчитал противников по головам. Так, минус мой ассасин и минус один ветродуй, которого уложили два танцора на периферии. Правда, потом подтянувшиеся на выручку ветродуи успели запинать одного из победителей. Бобер со своим противником так пока и не справился, и, судя по залитому кровью плечу и отметине на голени, в дуэли пока побеждал не он, хотя пунцовыми и запыхавшимися были оба. Зато Майка с Берном сияли, как начищенные монетки. Их танцор, хоть и дымился со всех сторон, все еще стоял на ногах, но зато копье со сломанным древком теперь держал Берн. Молодцы. Итого на арене остались два ветродуя, среди которых был и Валерка, два танцора и четверо наших. Но все это могло не иметь никакого значения, если бой будет перенесен. А судья продолжал. Волей короля и решением судей бой объявляется приостановленным. Однако же, поскольку никто из горожан не получил неисцелимых увечий, турнир будет продолжен сразу же после решения ряда технических вопросов. Прямо сейчас на арене должны остаться только те из участников, которые способны продолжать сражение. Раненых вынесут во внутренние помещения, после чего начертатели обновят защитный купол. В это время зрители, опасающиеся за свою жизнь и здоровье, могут покинуть трибуны. Также в связи с досадной ситуацией, возникшей из-за смятения судей и повлекшей за собой ранение одного из участников турнира «Школе ассасинов», предлагается заменить пострадавшего воина любым другим, ранее не участвовавшим в дуэли. Просьба всем действующим участникам сражения приблизиться к судейскому столу, чтобы не затруднять работу технического персонала. Я огорченно вздохнул. Расклад изменился. Два танцора, два ветродуя и два ассасина. И четверо наших. Тут бобер сделал пару шагов к столу. И наших осталось только трое. Потому что он выстелился на песке и как не ругался, отплевывая попавший в рот песок, так и не смог больше подняться. Вот черт. Мы все двинулись к судьям. И снова прозвенел гонг. Внимание, еще одно указание. Парящий гриф. В конце-то концов, вмешайтесь и уймите атаку своих созданий. На время объявленной паузы, я подошел и молча отцепил одного из своих котов со спины ассасина, заковырившего нашего бобра, из Валерки. Мой давний приятель посмотрел на меня грустными глазами Бассета и проговорил: «Извини». Я ничего не ответил, только кивнул. По большому счету, извиняться-то было ни за что, ведь король сам разрешил использовать любые приемы и способы, имеющиеся в арсенале школы. Кто сказал, что взаимные договоренности не являются таковыми? Если бы речь шла о честной игре, я бы первым обложил их всех вдоль и поперек такими эпитетами, что мне бы сам словарь ненормативной лексики позавидовал. Но благодаря выданной нам всем лицензии на убийство турнир перестал быть игрой. Король принял решение, которое превратило красочное состязание в упрощенную модель битвы на выживание. Упрощенную, в смысле не обязательно подразумевающую смертельный исход одного из противников. Но лед прежних традиций уже тронулся в головах участников, и скоро мы все тронемся следом за ним. Когда разговор идет о жизни и смерти, прорыцарство помнит только такие наглухо клюнутые честью персонажи, как наш графыч. Себя я к таковым не относил. Зачем это было сделано, я не понимал. Любопытно, правила изменили только для конкретного турнира, или вообще, для чего нужно праздник и соревнование превращать в драку до смерти? Впрочем, после скачек с быками я уже ничему не удивлялся. Недокоты на моих руках сразу же растеклись и даже заурчали. Тяжелые паразиты. Пока есть время, подготовь мысленно парочку хороших конструктов, шепнула мне Майя. Котики, это, конечно, очень мило, но выглядит все теперь так, будто у нас не призыватель, а просто какое-то неспособие. Ты можешь сотворить хоть что-нибудь поприличней? Чтобы сделать что-то поприличней, мне нужно сосредоточиться несколько лучше, чем это возможно во время прыжков и парирования, обиделся я. Так что как сумел, так и напризывал. Да не вопрос. Давай мы тебя прикроем на пару-тройку минут в самом начале боя, предложила девушка. А ты уж постарайся не осрамиться. Пусть это будет реальная жесть, чтобы они тут все усцелись с перепугу. Берн кашлянул. Майя, ты это, поосторожнее установки давай, а то ж он сейчас такую хрень призовет, что вся столица уписается. Ну знаешь, от того, что кто-то облегчился, еще никто не умер, буркнула в ответ девушка. Подумаешь, проблема, главное, чтобы мы победили. Ясно, Даня? Да ясно мне, ясно, проворчал я. Сделаю. Значит, пугающие, стрёмные до жути, я прикрыл глаза, пытаясь мысленно погрузиться в ощущение страха, смешанного с отчаянием, потому что мне нужно было призвать нечто, вызывающее настоящий хтонический ужас. Но мой проголодавшийся желудок жалобно заурчал, прогоняя всю сосредоточенность. Калории раннего завтрака были уже истрачены, но я не мог себе позволить думать об этом. Мужественно отбросив голод в сторону, я заставил свою память вспомнить самые жуткие моменты из собственного жизненного опыта, воскрешая в себе пережитые тогда эмоции. У меня получилось. Потом соединил все эти разрозненные эпизоды в одного Франкенштейна. Сосредоточившись на получившемся монстре, Я прислушался к глубинному подсознанию, обитающему в той самой тьме, где сейчас пышным цветком полыхал мой источник. «Ну, давай же, ты должен всех удивить, Даня». Подсознание ответило не сразу. Наконец, я увидел вспыхивающие символы. Прямая, два круга пониже, и еще раз, и еще трижды. Потом вокруг этого художества, чем-то напоминающего недавние рисунки на стенах, только чуть-чуть поприличней, возник большой перечеркнутый круг. Прямо новый дорожный знак, запрещающий въезд мужикам, ей-богу. Пока я размышлял над конструктом призыва, защитный пузырь снова затянул пространство арены. На трибунах, как мне показалось, осталось примерно столько же людей, сколько и было. От ассасинов вышел новый и свежий боец. Наконец, призывно ударил гонг, и представителям школ приказали разойтись по разным сторонам арены и приготовиться к возобновлению боя. В этот момент волнение снова вернулось ко мне, наверное, из-за груза ответственности. Не мог же я подвести соратников. Когда все заняли свои места и остановились, выжидающе глядя на судейский стол, гонг прозвенел снова. Я сбросил с рук своих кошаков. Те с угрожающим мяу тут же бросились на противников, которые в свою очередь вспомнили прежние договоренности и всем скопом двинулись на нас. «Даня, жги!» – проорал Берн, при этом выпуская во врагов целую стену огня. Каламбурненько вышло, однако, я заставил себя отвести глаза от пугающего марева, отставить дергаться, не думать о битве, выключить уши, отрубить зрение и погрузить мыслительный процесс в глубины подсознания. Ощути тот ужас, что ты смог воссоздать в своей памяти и, нет, нельзя думать о жратве, и о Диметре, тоже, никаких сантиментов, только страх и кровожадность. Заготовленный заранее символ вспыхнул, наконец, у меня перед глазами. Где-то на заднем фоне я слышал, как Майка что-то кричит, но смысл слов потерялся где-то по пути, ведь мой мозг был сейчас слишком далеко, или, вернее, глубоко. Линия, кружочки, линия, кружочки, и еще три раза, а потом круг и хрясь, перечеркивание. Получив фашист гранату, от усилий у меня аж звездочки перед глазами закружились и колени предательски дрогнули. Кажется, я вложил в этот единственный призыв столько энергии, что вряд ли смогу выдавить из себя что-нибудь еще. Я потер онемевшее лицо руками и охнул вместе с трибунами. Вместо привычного светящегося облачка на песке крутился настоящий туманный смерч. Он был раза в три выше меня и толщиной обхвата в пять, если, конечно, смерч вообще можно измерять обхватами. Наши противники опасливо отодвинулись назад, прекратив на время атаковать Майю и Берна, у которого на левом рукаве расплывалось кровавое пятно. А потом туман рассеялся, люди на трибунах хором вскрикнули, и я, вместе с ними. Это вырвалось у меня из груди против воли, ведь из туманного кокона, потрясая студенистым телом и разваливаясь по пути на всякие любопытные запчасти, вышел Джасура. У меня все волосы на голове и теле вздыбились, по рукам и спине побежали непроизвольные мурашки, дыхание перехватило, и, судя по всему, не у меня одного. Зрители с первых рядов ломанулись наверх, прямо по коленям и головам своих соседей. Судьи повскакивали со своих мест, с ужасом уставившись на смертоносного бога. Даже в королевской ложе все вдруг встревоженно поднялись из кресел. На козырьке над ложей проявились две сияющие фигуры. Это были Гермес с Дионисом. Маленький флажок с изображением герба школы грифа выскользнул из руки главного винодела Олимпа. Гермес, брезгливо сморщившись, отпрянул от края, будто опасался свалиться на арену и очутиться среди несчастных смертных, обреченных на джасуровскую кампанию. Наши противники тоже замерли, причем с такими рожами, точно им колку да надо вогнали. «Хочу жрать!» – простонал, как зомби, мой желейный медведь-божок Джасура. Майка взвизгнула, отскочив в сторону от парочки шустро проползающих мимо нее частиц его тела. «Ты что, охренел?» – крикнула она, оборачиваясь ко мне с таким хтоническим ужасом на лице, как, впрочем, и заказывала. «Ты что сотворил-то, Даня?» «А я тебе говорил», – прошипел Берн. «Я предупреждал. Но я же дебил первогодок, верно? Нахрена такого слушать? Ты реально хочешь сейчас поговорить об этом?» Испепеляющим взглядом полоснула его Майка, пытаясь унять дрожь в голосе. «Жрать, обнимать, жрать, убивать», – бормотало между тем мое создание, двинувшись на наших остолбеневших врагов. «Хочу любви», – проревел он вдруг на всю арену, и бросился всеми своими телесами, в том числе и отсоединившимися фрагментами, прямо на противников. Валерка выронил меч из рук. С испуганным и почти жалобным воплем вся наша оппозиция бросилась на утек, а Джасура помчался за ними, продолжая выкрикивать свои пугающие желания, которые, в общем-то, были моими собственными, бессознательными и вовсе не такими ужасающими, как это могло бы показаться на первый взгляд. Даже недокоты, вздыбив шерсти, поднимая пыль, как лихие скакуны, метнулись в разные стороны и забились под бортики арены. И, честно говоря, уж кто-кто, а я их осудить не мог, потому что отлично помнил, как сам уносил ноги в похожей ситуации. Майя схватила меня за грудки. «Ты мне скажи, он настоящий, я тебе великий змей, что ли, богов плодить?» Оторопело проговорил я. «Само собой, он копия. Да мне плевать на первородность. Копии твоих собак и жрут, и гадят не хуже своих прототипов. Так что отвечай, этот умеет гадить, то есть проклинать, как оригинал. Жрать!» Орал между тем на всю столицу мой трясущийся, как студень, Джасура, сделав круг за своими жертвами и опять приближаясь к нам. «Убивать! А мне почем знать, ты просила страхолюдину, чтобы все с перепугу обделались? Получи и распишись!» Выпалил я в ответ и, выхватив меч, рванул навстречу нашим противникам, ополоумевшим с перепугу. Первого ветродуя я уложил, просто плашмя долбанув его мечом по лбу. Свеженький ассасин попытался было вступиться за него, но тут на него напрыгнула стайка бегающих недокриперов Мидбай Джасура, и бедняге пришлось отскочить в сторону, защищая свою честь. Я тоже отпрыгнул ближе к краю, пропуская объединенный отряд воинов, преследуемых Джасурой. «Жрать!» — стонал тот, начиная двигаться все быстрее. «Да по хрену, что он там умеет, давай сначала победим, а там разберемся», — заявил тут Берн Майке и побежал догонять делегацию. «Даня, я с тобой». Глава 14. Про Джасуру, честь и бесчестие. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что столица еще никогда не видела такого боя на своей арене, как в этот раз. Парящий гриф определенно вошел в историю, и тем, как разнес защитный купол, и повреждением трибун, ну и призывом смертоносного божества, или, вернее, его копии. Конечно, хотелось бы все это закончить как-нибудь эпично, чтобы волосы развивались и мечи сияли в руках, как и положено в героических преданиях. Но, к сожалению, у нас так не получалось. Вся финалочка свелась к бей-беги. Наши противники, теряя силы, убегали от Джасуры, время от времени пытаясь швырнуть в нашу сторону вместе с проклятиями и ругательствами какой-нибудь совершенно чудовищный конструкт. Но как сосредоточиться на атаке, если ты уносишь ноги от божества смертельной горячки, который не только хочет тебя убить, но и просто хочет полсотни своих частиц, рассыпанных по арене? Мы сначала гнались следом за ними, швыряя вслед всякое разное. Потом сообразили, что, собственно говоря, можно особо и не бегать, достаточно рассредоточиться и просто ждать, когда противники окажутся под ударом. Один из ветродуев попытался проигнорировать Джасуру, видимо, он решил, что божество не может быть настоящим и, следовательно, представляет собой, по сути, лишь огромное пугало. Как же он ошибался. Овечка-то хоть была клонированной, но все ж таки оставалась овечкой. От 30-секундного объятия Джасуры два ветродуя моментально покрылся пунцовой сыпью, на испуганном лице расцвели гнойные язвы. Потом наш призванный красавчик продолжил свой марафон, время от времени выкрикивая что-то в духе «жрать» или «убивать», а мы бросились отбивать беднягу у Джасур-младших, распинывая их в разные стороны. Тогда-то мы услышали первый смешок на трибунах. Изначальный ужас у зрителей слегка поулегся, и самые бесшабашные среди них начали видеть комичную сторону происходящего. Зато нашим противникам было не до смеха. Широко распахнутыми от неподдельного ужаса глазами танцор выкрикнул: «Я готов сдаться, только отзовите это». «Так ложись», — крикнула ему Майя. «Издеваешься?» — сорвался на тонкий голос танцор. «Да я даже мертвый бегать буду». Уже более уверенный смешок слетел с трибун. «Сражайся до последнего», — прогремел над ареной голос магистра Леона. «Или хочешь опозорить себя, как воин? Уж лучше как воин, чем как мужчина», — возразил ему ученик. «Эй, мы не будем ничего отзывать, пока вы все не ляжете», — безапелляционно заявила Майка, стряхивая со своего сапога желейный кусочек Джасуры. Тот с недовольным попискиванием отрастил себе пару крохотных ножек и побежал сливаться с ближайшим крупным куском. «А то вы тут же быстренько переобуетесь, и мы вернемся к тому, с чего начинали. Нужно признать общее поражение», — пропыхтел ассасин. «Пока мы еще можем сделать это, не уронив человеческого достоинства. Майя пожала плечами. «Ну что же, обсудите этот вопрос. А так, мы в любой момент готовы остановить бой. Только примите общее решение, одно на всех». Наши противники начали шумно спорить, обсуждая варианты решения под уже вполне себе слышимых хохот зрителей. Мы не вмешивались, чтобы не отвлекать, да и устали все уже прилично. Так что мы просто в наглую уселись в центре арены на пятиминутку отдыха. Берн выглядел счастливым, Майка ликовала, и только я был мрачнее тучи. «Ты чего такой недовольный?» – вполголоса спросила меня Майя. «Вообще-то я еще никогда и ничего не отзывал обратно», – ответил я, – «и не уверен, что это у меня получится». Девушка изменилась в лице. «Ты сейчас пошутил?» – почти угрожающе спросила она. «Ты же вроде собирался отработать этот момент с Лилит. И когда же, интересно, у меня столько времени свободного было, пока я в коме лежал, или когда меня богиня в гости позвала?» – огрызнулся я. «Погоди-ка, то есть ты по-прежнему не умеешь поглощать обратно своих призванных созданий? Совсем? Именно это я и пытаюсь тебе сказать». Девушка небрежно фыркнула. «Ой, ну даже если так, тоже не проблема. Просто призови что-нибудь еще, типа твоей жующей надгробной плиты. Пусть сожрет Джасуру, и дело с концом», — легкомысленно заявила она. «По-твоему, у меня где-то имеется дополнительный генератор энергии на черный день, или я, бездонный?» — раздраженно сказал я. «Вся моя энергия, вон, по арене жилишки разбрызгивает». Внутри неудержимо разрасталось раздражение. Мне реально хотелось отвесить Майке подзатыльник, и за ее обещание, которое она так легко и просто дала нашим противникам, и за идею, которой я так бездумно подчинился. О чем я вообще думал? Что будет, если сейчас у Джасура отнять добычу? Разом присмиреет, или за неимением лучшего помчится за нами? Да над нами же вся столица потешаться будет. Я чувствовал, как в груди начинает жечь, а в висках гулко застучало предчувствие позора. И все из-за нашей командирши. Прав был Берн, нифиг бабе командовать мужиками. Так, стоп-стоп, Даня, кажется, тебя опять понесло. Я медленно выдохнул, пытаясь взять под контроль свою пробудившуюся злость. Чего психовать-то? Это же не Майя призвала Джасуру, в конце концов, а я. Самому думать надо было, а не валить теперь все на девчонку. И потом, разве раздражением что-то можно решить? Так что всем богам внутри меня, молчать. Хозяин думать будет. В конце концов, главный источник знаний таится у меня внутри. Именно он подсказывает мне, какой конструкт нужно создать, чтобы призвать то или иное. Правда, иногда делает это хреновато, но тут уж как получается. Так неужели тот же самый источник не подскажет, каким конструктом убрать призванное обратно? Нужно только правильно задать вопрос и сосредоточиться хорошенько. Я еще несколько раз медленно вдохнул через нос и выдохнул ртом, пытаясь сосредоточиться на физическом ощущении воздуха, проходящего через мои легкие. «Будь готова к тому, что закапывать Джасуру нам придется всем миром», — сказал Майке Берн, щурясь на солнце. «А я ведь предупреждал». «Да пофиг», — вспылила та. «Даже если так, что с того? В правилах сказано, что для победы мы должны поразить противника или вынудить его сдаться, и все. О том, что мы еще должны на арене после себя прибраться, ничего не сказано. Так что пусть только объявит победителя, а там уж как-нибудь разберемся. Ты только подумай, парящий гриф в полшаге от победы в турнире. Вслушайся в эти слова. Все остальное – нюансы. Так что расслабьтесь, мальчики». «Угу», – покосился на нее Берн. «Теперь только бы на пьедестале-то не обделаться. Я вот за себя не ручаюсь, честно говорю. Я эту хрень до усрачки боюсь. Ты, нет, ну знаешь», — буркнула Майя и отвела глаза. «Победителей не судят и не нюхают». Берн заржал, и тут я уже не выдержал. «Слушайте, сделайте оба одолжения, помолчите», — взмолился я. «Дайте мыслями собраться». И я погрузился в себя. Довольно легко и привычно соскользнул на самое дно своего сознания. Отсюда мне уже был виден огонь моего источника. Он был яркий и высокий, любо-дорого посмотреть. Не то что в те времена, когда он напоминал крошечное зернышко на кончике свечного фитиля, то угасающее, то вспыхивающее снова. Такого уровня погружения мне вполне хватало, чтобы увидеть сочетание символов для конструкта. Сконцентрировавшись на насущной проблеме, я обратил свой вопрос к источнику, но никакого отклика не было. Внутренний голос молчал, образы не вставали перед глазами, и я понял, что в этот раз нужно спуститься еще глубже и подойти к источнику, как к костру. Внешний мир перестал существовать. Ощущение собственного тела, Тоже. Я словно балансировал на грани реальности и бреда. Размытые очертания пылающего огня вдруг приблизились ко мне и стали четкими и яркими. Я потянулся к источнику, ощущая смутную тревогу, нарастающую с каждым мгновением. Что-то похожее я испытывал, когда старик Рэп смотрел в мою душу. И тут я увидел огонь прямо перед глазами, как если бы сунул голову в пляшущее пламя. Что это? В самом центре яркого костра уродливой гидры извивалось что-то чудовищное. Я видел сияние разных энергий, красный, черный, золотистый и насыщенно-зеленый смешивался с фиолетовым и пурпурным, образуя невероятно яркий цветок. Даже не так, невероятно пугающий и подавляющий своей яркостью, так было бы вернее. В меня хлынули потоки разрозненных эмоций. Я почувствовал, как во мне разгорается всепоглощающая ярость, переходящая в жажду убийства. Внутренняя дрожь от желания ощутить на руках теплую липкость чьей-то крови захлестнула меня. Хотелось кричать, проклинать и плакать одновременно, немедленно умереть и обнять весь мир, бить кулаком в стену до боли, до хруста в костях и подмять под себя теплую, влажную женщину, и смеяться от счастья, и рыдать от горя одновременно. От всего этого становилось адски больно. Меня просто разрывало на части. Я попытался отпрянуть, подняться из глубины на поверхность, но не мог. Уродливое соединение божественной энергии разных видов шевелило своими щупальцами, протягивая их ко мне. В отличие от изначального источника, который я когда-то нашел здесь, это порождение явно ощущало мое присутствие, как если бы обладало зачатками сознания. И, кажется, оно каким-то образом удерживало меня. Неужели такое может быть? Ведь энергия источника – часть личности человека, она по определению не может быть враждебной, как не бывает враждебной рука или нога. С другой стороны, это ведь была не моя энергия, и, кажется, она меня отторгала, или желала поглотить. Вот ведь тварь. Мысленно я бился, пытаясь освободиться, но не мог, не мог, не мог. Щупальца начали окружать меня. От инстинктивного ужаса я весь сжался, ощутив себя, наконец, цельной личностью, а не рассыпавшимся корабликом излива. Черт подери, кто из нас кого носит и кто кому должен подчиняться. Я так разозлился, что, если бы во внутреннем мире у меня имелись конечности, точно бы врезал хорошенько этой безумной гидре. Она будто почуяла это, съежилась от моего эмоционального натиска, и в это мгновение я смог освободиться. Широко распахнув глаза, я жадно вдохнул воздух, глубоко, до боли в груди, а потом еще и еще. «Эй, с тобой все нормально?» – озадаченно спросила Майя, удивленно глядя на меня. Я не мог ей ответить, просто дышал. В голове испуганными птицами метались мысли. Этот склад божественной энергии внутри – вот настоящее чудовище, а не какой-то там студенистый Джасура, которого просто нужно отправить тем же путем, каким был выведен на этот свет. Решение теперь казалось настолько очевидным, что я понять не мог, почему до сих пор до него не додумался. Все ведь так просто. А вот если вся эта красота вырвется из подвала моего подсознания, простых решений не будет. Я или сдохну, или свихнусь напрочь, или сначала свихнусь, а потом сдохну. А мне, надо признаться, не хотелось. Как там сказал Нергал про стеклянную посуду и раскаленный металл? Фразу я толком вспомнить не мог, но с общим посылом был согласен. Часики тикают, Даня. Время уходит. Твое время, Даня. Тут к нам приблизилась группа марафонцев. Тогда берем курс на судейский стол. Громко скомандовал танцор, который первым высказал смелую идею о добровольной сдаче боя. Наши противники сделали обманное движение, ловко и четко, прямо как вынырнувшие синхронистки. Пропустили вперед Забмиджасуру и рванули к судьям. Переговоры они начали в режиме «бег на месте». Мы готовы объявить о безоговорочной капитуляции при условии сохранения человеческого достоинства, крикнул один из ветродуев. Мы не обсудим на следующем круге. Спешно прервал он свою дипломатическую речь, и все с двойным ускорением бросились прочь от опасно приблизившегося к ним Джасуры. Судьи принялись обсуждать ситуацию между собой. Я заметил, что из королевской ложи исчез Дис. Через несколько минут он появился возле судейского стола. Прозвенел гонг. В связи с единогласным решением представителей трех школ о признании собственного поражения, победа в турнире будет присуждена парящему грифу, заявил судья глашатый, но при условии, что в течение четверти часа они полностью обезвредят и удалят с арены атакующий элемент, угрожающий безопасности мирных граждан и всей столицы в целом. Это нечестно, воскликнула Майя, вскакивая на ноги. Ведь было разрешено использовать любые атаки, а победителем признается тот. Такова воля его величества. Не дал ей договорить судья. Майя захлебнулась негодованием. Я тяжело поднялся с места. Положил руку ей на плечо. Не кипятись. Я сейчас все приберу. Упавшим голосом сказал я. Несмотря на вожделенную победу, настроение было ни к черту. Ты сможешь? Тихо спросила меня наша командирша, глядя с такой нежностью, что мне аж неловко стало. Ты понял, как, типа того, надо просто расслабиться, впустить в себя Джасуру, и... Фу, Даня, ты вообще понимаешь, как двусмысленно и противно это звучит? Нет, пожал я плечами. В самом деле, мне сейчас было как-то не до того. Двинувшись навстречу своему детищу, я внутренне расслабился, и размашисто начертил тот же конструкт, которым призвал его, только элементы изобразил в обратном порядке. На трибунах стало совсем тихо, а я ничуть не сомневался, что все сработает. Сначала мой символ повис в воздухе блеклой соплей, а потом вдруг ярко вспыхнул и распался на тысячи сверкающих песчинок. Джасура остановился, обернулся. Сияющее облако поднялось вверх, превращаясь в столб сверкающего тумана. Джасура взревел, он будто не хотел исчезать, но не мог сопротивляться принуждающей его силе. Вытянув руки вперед, мой желейный бог шагнул в туман, и следом за ним, все его кусочки. А когда туман растаял, ни малейших следов Джасуры на арене уже не осталось, и в абсолютной тишине раздались едва слышные хлопки. Я поднял голову. Его величество, поднявшись со своего кресла, аплодировал мне, нам, парящему грифу. Ты слышишь это, Янус? Сам король аплодирует твоим воспитанникам. Больше никто не смеется над школой парящего грифа. Мы показали им всем. Показали, чему ты научил нас, и чего мы все стоим. Ты ведь гордишься нами, верно? Следом за его величеством поспешно принялась хлопать и свита, а за свитой начали аплодировать и все остальные зрители, превращая аплодисменты в самые настоящие овации. «Браво, грифы!» — кричали нам с передних рядов. «Молодец, призыватель! Победа!» Майка сияла и, кажется, даже немножко плакала. Берн улыбался, и только я слушал аплодисменты с каменным лицом, не потому что не был рад, просто теперь эта победа казалась мне такой маленькой по сравнению с той, что я должен одержать в ближайшем будущем, иначе меня просто не станет, а я хотел быть во что бы то ни стало, я накопил для этого столько прекрасных причин, и я смогу. Судьи тоже поднялись со своих мест и пригласили выйти на арену всех представителей парящего грифа. Воссоединение было бурным. Друзья хлопали меня по плечам, трепали по волосам и так радостно улыбались, что я заставил себя улыбнуться им в ответ, чтобы не портить им счастливый момент своей рожей. Как бы я хотел так же орать сейчас от радости, как они. Потом судьи принялись толкать поздравительную речь. Как обычно, речь оказалась ужасно нудной, долгой и скучной. А после трехчасового отдыха представители парящего грифа приглашаются его величеством в сад славы, где победители будут представлены его величеству, а также смогут поклониться священным артефактам прошлого, насладиться вином из личной коллекции его величества и получить соответствующие документы, закончил свою речь судья. Сад славы с древними артефактами, это же, судя по всему, то самое место, где сейчас находятся врата. Королевская ложа тем временем уже опустела, и народ на трибунах зашевелился, нехотя покидая арену. Дождавшись, наконец, завершения речи, мы тоже двинулись к выходу. Зрители провожали нас, помахивая флагами и выкрикивая напутствие. «Рыжий, у тебя красивая задница!» — повизгивали женщины. «Призыватель-красавчик, найди меня вечерком в таверне!» «Огненный парень, ты крут!» Помахав им рукой, мы поспешили домой. Нужно было привести себя в порядок перед встречей с монархом, да еще перекусить хорошенько. Ника распахнула дверь, сияя, как лампочка. «Данечка, поздравляю!» По-детски взвизгнула она, повиснув у меня на шее. «Ты такой молодец, ты такой!» Вообще-то он там не один сражался. Обиженно фыркнул Берн, вздернув нос. «А откуда вы вообще узнали?» Пробормотал я, озадаченный такой осведомленностью. «Суккубы, знаешь ли, это очень тесное сообщество», — проговорила Лилит с улыбкой, появляясь в дверях. «Так, хорош обниматься», — попытался сделать серьезное лицо Эзра, протискиваясь мимо нас. «Всем нужно переодеться и пожрать чего-нибудь. Сейчас все будет», — с готовностью воскликнула Ника и помчалась на кухню. На фоне шумных и радостно возбужденных друзей один только графыч казался перемороженным. «Кажется, я никуда не пойду», — проговорил он, стекая по стеночке у входа на пол. «Что-то мне все еще нехорошо. Тебя там нормально подлечили вообще?» Забеспокоился я, присаживаясь рядом. Графыч махнул рукой. «Мое состояние не лечится. Нужно просто отдохнуть и восстановиться», так мне сказали целители. «Ясно», вздохнул я. «Тогда и правда стоит остаться дома и поспать. Давай я помогу тебе до комнаты добраться». Дальше все происходило очень быстро. Мылись по-братски, по двое у лохани. Одевались быстро, ели на бегу. Пить Азра строго запретил, мол, потом набухаемся, а к королю надо идти трезвыми и приличными. Никто не возражал. И едва только мы успели доживать свои бутерброды, как в наш гостевой дом заявился сам князь Дис с группой воинов в начищенных доспехах. Они привезли традиционный подарок победителям турнира, красивых белых лошадей по числу заявленных на турнир бойцов. О, как же я был рад после Буцефала наконец-то сесть на красивое и послушное ездовое животное. Итак, мы тронулись в путь следом за князем. Признаться, в этот момент я чувствовал себя почти героем. Сапоги вычищены, лошадь белая, кожаный прикид, чистый и черный, как смоль. С одной стороны на поясе побрякивает цепь с Лехиным черепом, с другой, ножны поблескивают. Красавец, однако, не зря девушки смотрят вслед. И таких красавцев и красавиц нас была целая школа. И только наш бог-покровитель слегка не вписывался в общую картину. Он трусил позади бравой конницы, слегка икая и поругиваясь на бегу. «Так, пока есть немного времени, объясняю правила», громко сказал нам Дис. «Всем меня слышно?» «Всем, нас тут немного», отозвался Азра. «Тогда слушайте и запоминайте», со строгим лицом начал свой инструктаж князь. «С его величеством и его семейством самим не заговаривать, только отвечать на вопросы. Прогуливаться по дорожкам вдоль аллей можно, к артефактам слишком близко подходить нельзя. Все объекты сада славы вам будут представлены ознакомительно в конце встречи. Вина выпить нужно не меньше двух бокалов, иначе может показаться, что оно вам не понравилось. Больше четырех тоже не пить, еще не хватало, чтобы кого-нибудь развезло. Закуски с подносов брать щипцами, а не рукой. Громко не ржать, вести себя пристойно и деликатно. Ясно, то есть мне лучше не идти», — подал голос Таки. Дис со вздохом обернулся на него. «Ты, бог, тебе все простительно. Хотя я был бы благодарен, если б ты все-таки воздержался от звучного пускания кишечного эфира и горловых содроганий. И это, медвежьи фрукты не чесать, че?» — переспросил озадаченный Таки. «Какие фрукты?» Дис обреченно подкатил глаза и вздохнул. «Короче, не пердеть, не рыгать и яйца не чесать», — перевел он на человеческий язык замысловатую придворную речь. «А-а-а», — протянул Таки. «Ну, так бы сразу и сказал. А то, фрукты, продукты». Азра невесело усмехнулся. По лицу было видно. Ему неприятно, что Дис держит нас за деревенщин. Но чего зря обижаться. Мы ведь именно такими и были. Кроме графыча, конечно. Вскоре мы увидели мерцающие заградительными начертаниями большие серебристые ворота с королевским гербом и стражу, от численности которой у меня слегка похолодело внутри. Как же мне сюда потом пробираться? Возможно ли это вообще? У ворот нам приказали оставить лошадей, и уже пешими мы вошли в сад славы, утопающий в розовой дымке, цветущий не в сезон душистой сакуры. Очутившись внутри, я осмотрелся беглым взглядом. Сад оказался довольно маленьким. Вдоль всей главной аллеи примерно на расстоянии 20 метров друг от друга были выставлены караульные. На небольшой площадке в центре рядом с большим фонтаном виднелись столы с выставленными на подносах закусками и бокалами красного и белого вина. От площадки вправо и влево убегали две дорожки поменьше. Слева сквозь розовую дымку я различил ряд постаментов с какими-то обломками и статуями воинов в доспехах. Причем рядом с каждым стоял стражник. Справа же внимание привлекала конструкция, похожая на арку из высохшей лозы. Вокруг нее располагалась низенькая ограда, как иногда бывает вокруг вечного огня. По углам, вытянувшись в струнку, стояли стражники. И я понял, вот они, врата. Хотя, признаться, я представлял себе что-то куда более массивное и впечатляющее, все-таки божественное творение, сохранившееся с начала времен. Однако сейчас мне было не до разочарований. Я просто выпал в осадок от такого количества стражников на один квадратный метр. Как же здесь можно исхитриться и что-нибудь стащить? На мой взгляд, это было просто за гранью возможного. Азра, видимо, понимал ход моих мыслей. Он хмурился и покачивал головой, медленным шагом направляясь вместе с остальными к столам. Разобрав вино, все разбрелись по садику. Наверное, он мог бы быть очень уютным, если бы из-под каждого куста не смотрели глаза следящих. В такой обстановке чувствуешь себя буквально голым. Я с самым расслабленным видом неспешной походкой приблизился к вратам. Стражники даже не шелохнулись, только глазами следили за каждым моим движением. Я сделал пару глотков вина, с трудом удержался, чтобы не поморщиться. Все-таки иногда богатые люди коллекционируют такое, чем люди попроще побрезгуют пользоваться. Теперь понятно, почему королю могло бы показаться обидным, если гости не оценят его подарок. Такое без подготовки непросто оценить. Тут стражники у ворот спешно отворили ворота, и в сад въехало пятеро всадников. Его Величество, принц Альба, королева и двое сопровождающих. Оставив лошадей и стражи, улыбающийся король двинулся к центральной площадке. Следом за ним на почтительном расстоянии шла его семья. Все наши, расползшиеся по саду, тут же встрепенулись и поспешили навстречу. Я тоже собирался было развернуть оглобли в нужную сторону, как вдруг рядом со мной невесть откуда появился Кир. Его рука тяжело легла мне на плечо. Я обернулся, хотел спросить, в чем дело, но как-то не пришлось. Взгляд Кира был таким же тяжелым, как рука на моем плече. Лицо не выражало никаких эмоций. «Час настал», — негромко сказал он. «Сделай все, как следует, и прощай». Он бросил на землю какой-то округлый блестящий предмет, похожий на линзу, и с силой впечатал в нее кованный металлом каблук. Раздался скрежет, и из-под подошвы сапога в стороны плеснуло ослепительно яркое белое свечение, и в то же мгновение вокруг стало темно, будто кто-то выключил в комнате свет. Я изумленно поднял голову и увидел, что все замерло в абсолютной тишине. Король, его свита, стражники и наши парни. Даже лепестки сакуры застыли перед моими глазами, точно мухи в янтаре. Я встряхнул головой, пытаясь понять, не сошел ли я с ума раньше времени. Протянул руку вперед. Она с трудом меня слушалась, но тем не менее я сумел зажать между двумя пальцами замерший перед глазами лепесток. В ту же секунду вся фигура Кира вдруг стала такой же ослепительно белой, как сияние от разбитой линзы. Он метнулся в сторону короля, беззвучно и быстро, как вспышка, и, выхватив меч из ножен, с размаху снес ему голову. Голова отделялась от тела медленно, и также нестерпимо медленно из шеи проступали струи, бьющие в стороны крови. Я вытаращился на Кира. Что вообще происходит, зачем? Хотел крикнуть, но не мог. Пошевелиться, но воздух вокруг стал еще плотнее и гуще. Кир выпрямился, убрал меч в ножны и, не оборачиваясь, исчез. Тьма вокруг рассеялась, звуки снова хлынули со всех сторон, люди задвигались, лепестки цветов закружили в воздухе, а обезглавленное тело короля упало на землю прямо перед побелевшим, как снег, Альбой. «Закрыть ворота!» — не своим голосом прокричал Дис, бросившись к своему господину. «Караульным окружить принца!» Король любит. Глава 15. Королевская кровь. В первые мгновения я видел все, как в замедленной съемке, исчезновение Кира, движение ветвей над головой, падение обезглавленного тела и устремившиеся к отцу руки Альбы. Пронзительный, почти птичий крик королевы пронесся по саду. Лицо принца исказилось от боли, словно меч Кира вонзился не в отца, а в него самого. Он хватался слабыми руками за складки одежд, пытаясь удержать короля, потому что просто не мог позволить ему упасть на залитую кровью дорожку, под ноги подданных. Праздничный синий камзол с серебром окрасился алым. Тонкие пальцы до белизны вцепились в мертвеца, от напряжения на лице проступили пунцовые пятна, но король был слишком большим и высоким для хрупкого принца, и безвольное тело утекало у Альбы из рук. Но охрана уже спешила на помощь. «Что же ты наделал, Кир? Какого черта?» Мне вдруг вспомнилось, с каким лицом он обернулся к королевской ложе в тот день, когда его величество в первый раз появился на турнире, и тот взгляд, тяжелый и жестокий, как этот удар мечом. Кир с самого начала знал, чем все должно закончиться. Оракул привел его сюда, чтобы убить короля, и я собственными руками открыл ему дверь. Опустив глаза, я ошалевшим взглядом посмотрел на собственные руки, как будто ожидал увидеть на них кровь. Твою ж мать, и что теперь? Караульные поспешили на призыв Диса, я едва успел посторониться, чтобы они не сбили меня с ног. «Даня, врата!» – просипел Леха, сверкнув глазами. «Час настал, час настал!» Именно так и сказал мне Кир за мгновение до того, как совершить убийство. «Сделай все, как следует, и прощай!» Вот только какой смысл теперь что-нибудь делать, едва ли нас быстро отпустит, если отпустит вообще. Но все-таки я перешагнул через ограду и скрылся за плотным сплетением древнего портала. Очутившись почти вплотную к арке, я ощутил легкое напряжение в воздухе и тепло, исходившее от ветвей. Неровности, которые издалека мне показались растрескавшейся корой, вблизи оказались тончайшими начертаниями, нанесенными плотным узором по всей поверхности каждой из веток, даже самых тонких. И в глубине этих символов, то едва заметно вспыхивая, то полностью угасая, пульсировала энергия. Несмотря на безжизненный вид, какая-то толика жизни все-таки здесь еще оставалась. Но где найти отросток? Раз снаружи все мертво, а внутри вспыхивает свет, было бы логичнее найти что-то жизнеспособное в самой глубине сплетения. Пригнувшись, я попытался просунуть руку между лозами, и с изумлением обнаружил, что они каменные. «Даня, скорее!» – прошептал Леха. Царапая руку о каменные шершавости, я с усилием пропихнул ее внутрь, и, о чудо, нащупал тонкий и мягкий побег. Едва слышно хрустнув веточкой и зажав свою добычу промеж пальцев, я вытащил ее наружу. И тут над хаосом, воцарившимся в саду, прозвенел изменившийся до неузнаваемости голос Альбы. Прочь. Выглянув из-за своего укрытия, я увидел огромного ангела с широко распахнутыми белоснежными крыльями. Он возник прямо перед телохранителем, могучим немолодым воином, который держал на руках своего мертвого господина. Принц встал между ангелом и своим отцом. Все сейчас смотрели на него, будущего короля этой земли. «Пошел прочь», негромко, но страшно сказал он. «Уйми свой гнев и гордыню», провозгласил трубным гласом ангел. «Он принадлежит нам. Так довольствуйтесь душой, которую он вам доверил, а тело, которое никто из вас не удосужился защитить, я вам не отдам. Раб Божий Альба, ты знаешь наши правила».